Эпилог. Через два Сайша на свет появился наш сын. Счастливее родителей вряд ли можно найти. Меня не огорчало, что первой родится не девочка. Как и Габриэль, я буду рада любому ребенку. Мой муж, кстати, очень сильно изменился. Время, когда он пренебрегал своими обязанностями, сыграло с ним злую шутку. Пока Габриэль упивался своим горем, император Юрферий в сговоре с императором Эсмирании подняли восстание. К сожалению, без кровопролития не обошлось. Из-за мести Сарегая пострадал ни в чем не повинный народ, а и без того небольшие территории Эсмирании и Юрферии были значительно урезаны и присоединены к территориям соседних стран. Естественно, императоры сменились. В Юрферии регентом был назначен Зуон Сармви Вилазье, отец метаморфа Ранира из моей охранной четверки. Именно он всячески отговаривал Сарегая и помогал народу. Кого переправляя в другую страну, кого попросту пряча от гнева императора. Лучшего кандидата мой любимый вряд ли смог бы найти. В Эсмирании регентом стал Дремонт Лейдаркуа. После многочисленных споров с высшим правителем он сдался и принял этот титул. Как отреагировали дроу на такое изменение – отдельная история, впрочем, завершившаяся хорошо. С Айонулс у нас довольно теплые отношения, хотя мы сейчас и видимся реже. Я до сих пор помню, какими жадными глазами я смотрела на подругу, изучая ее реакцию на моего отца. Скажу откровенно, такой пунцовой я ее видела лишь дважды, и второй раз, когда она смотрела на своего будущего мужа. Хранитель волновался за моего ребенка больше, чем я. Где бы я ни появлялась, незримо присутствовал он, по его словам, оберегая самое ценное в этом мире. Да, с ним я тоже не имела конфликтов. Впрочем, мои отношения со всеми были в гармонии. Никто не смел мне худого слова сказать или как-то не так посмотреть. Умирать мучительной смертью не хотелось никому. Ага, спасибо, нужно сказать, ревнивому, но обремененному огромной властью и силой мужу. После нашей свадьбы Габриэль потихоньку приходил в себя, наконец поверив, что я от него никуда не уйду, да и попросту не исчезну. Но его непреклонный характер и моя врожденная вредность не могли не вызывать между нами постоянных споров и стычек, от которых, кстати, мы оба получали удовольствие. Но с беременностью им пришел конец. Будущий отец всеми правдами и неправдами добивался моего спокойствия, не давая мне нервничать и исполняя мои причудливые капризы, а частенько утирая не пойми с чего взявшиеся слезы. Когда мой живот стал заметен окружающим, мой муж запретил мне вести лекции в школе стихийников. Я же была с этим не согласна. Каждое утро в течение недели мои ученики лицезрели картину. Высший правитель, целующий упирающуюся меня и одновременно снимавший с себя проклятия, насланные мной, исчезает с их преподавателем в неизвестном направлении. Через неделю я сдалась, смирившись с вынужденным отдыхом. Конечно, муж был прав. Мне все сложнее становилось выстаивать многие часы за кафедрой, читая лекции. Мои силы троекратно возросли, что не оставило ни единого сомнения в том, что наш малыш сильно одаренный маг. Хотя с такими родителями иного и быть не могло. Кстати, о родителях. Мой отец и мать подарили мне братика. Моему счастью не было предела. Лекари изначально твердили Оливии и Адвилу, что в их союзе не будет детей, а после моего рождения вообще запретили им об этом думать. Но я всегда мечтала о сестрах и братьях. Там, в другом мире, я была лишена семьи в юном возрасте. Юному высочеству, Габриэлю Тиэле Мансарье, на прошлой неделе исполнилось 2 года. Алис Дейр был глубоко тронут решением родителей назвать сына в его честь. Он 2 дня как пришибленный ходил, радуя меня своим состоянием, а я не упускала возможности подколоть его. Я любовалась мужем, лежащим рядом со мной на кровати. Он, осторожно касаясь моего живота, спросил, «О чем задумалась?» «О жизни», — хмыкнула я, поудобнее устраиваясь на его плече. «Да? А я думал, ты нашему сыну имя выбираешь», — протянул он удивленно. «Мне казалось, что с этим уже решено». Я растерянно посмотрела на любимого. «Все-таки Мартин?» «Ну да, в честь Мартины. Я, кажется, совсем растерялась. Мы уже это обсуждали, и Алис Дейр был согласен. Неужели передумал?» «Хорошо, моя звездочка». Муж пальцами провел по моей щеке. «Ты точно не против?» — уточнила я. «Нет». «Тогда к чему спрашивал?» Все не успокаивалась я, смутно чувствуя подвох. «Ну, надо же мне как-то к сыну обращаться!» Фыркнул он и, осторожно уложив меня на подушке, наклонился к животу, что-то шепча. «Габриэль!» — рыкнула я, сдерживая смех. «Тихо, женщина! У нас важное обсуждение!» Лукаво отмахнулся муж. «В смысле? Ты о чем?» Я начала волноваться, и это не ускользнуло от малыша. Он заворочился, награждая свою неугомонную мать пинком. «Лика, мы с ним договорились, что ни при каких обстоятельствах он не появится на свет раньше времени». Серьезно выдал любимый, глядя мне в глаза. «А такое возможно?» — фыркнула я. «Как тебе сказать?» «Алис Дейр, в чем дело?» Поднимаясь на локтях, потребовала я ответа. «У меня есть для тебя отличная новость, но для того, чтобы я ее поведал, нам нужно покинуть дворец». Я разволновалась не на шутку. Потратив достаточно времени, чтобы меня успокоить, муж приступил к моему одеванию. Это уже давно сложившаяся традиция – одевать и раздевать меня. Вот и сейчас Габриэль выбирал мне теплое платье. Хоть в Шанталезе не бывает зимы, но весны с холодными ветрами никто не отменял. Наконец, справившись со всеми застежками и накинув на мои плечи теплый плащ, любимый притянул меня к себе. Мгновенно он перенес нас из комнаты, а вот куда стало для меня сюрпризом. Мы оказались на территориях драконов, пусть и малочисленный клан, но его земли всегда были большими. Я легко узнала это место. Когда-то именно здесь мое тело утопало в сугробе. Место, куда я перенеслась из своего мира. «Любимая», легко прочитав мои мысли, позвал Алис Дейр. «Не нервничай». «Все хорошо», — прижимаясь к мужу, прошептала я. «Помнишь, ты рассказывала, что драконы в твоем мире имели две сущности?» «Да». Не понимая, к чему он клонит, ответила рассеянно. «Но мне так и не удалось...» «Смотри», — прервал меня муж. Я посмотрела в ту сторону, куда он указывал, и замерла. Ко мне шел Кейган. Я не верила своим глазам, я даже потерла их пальцами. Нет, это не было иллюзией. Высокий мужчина с черными, как вороново крыло, волосами приближался, а рядом с ним, держась за руку, ступала женщина. Она была высокой, но уступала своему спутнику в росте примерно на полторы головы. Я знала, кто это. Я узнала по глазам. Моя Фрида, но в человеческом обличье. «Кейган! Фрида!» Не сдерживая слез, я бросилась им навстречу. Впервые за столько лет меня обняли крепкие руки старого друга и нежные ручки драконицы. «Я не могу поверить», — всхлипывала я, отчаянно прижимаясь к Фриде. «Как это возможно? Как?» «Я поделился с ними частью своей души», — раздался в моей голове голос любимого. «Так же, как когда-то это сделала ты». Спустя 10 лет. «Милая, прости меня, пожалуйста!» Сидя под дверью спальни, просил прощения муж. Я же в ответ запустила подушкой. «Милая, я клянусь, больше такого не повторится». «Как же, не повторится? Можно подумать, я не знаю его, как свои 5 пальцев. Мы уже 3-й день в ссоре, и я не собиралась прощать Алис Дейра. Не заслужил пока». «Мама!» Позвала с той стороны двери маленькая дочка. «Моей крошке в этом году исполнится 5 лет. Мартину уже 10. Время так быстро бежит, даже не верится». «Мамочка!» — вторил ей голос сына. «Прости, пожалуйста, папу». «Вот ведь хитрый ход — привлекать детей, лишь бы добиться своей цели». Я резко встала с кровати и распахнула дверь. Моим глазам предстала умилительная картина. Анита сидела на руках у Алис Дейра, а Мартин прижимался к его бедру. «Мамочка!» — в один голос произнесли дети, а Анита добавила. «Прости, папочку, он правда-правда больше так не будет». Моя злость тут же рассеялась, как песок по ветру. Я сделала шаг навстречу самым дорогим людям и крепко обняла всех. «Прощаю», — выдохнула в шею любимому мужчине. Через несколько часов, окончательно помирившись с мужем, я сидела с Сай возле того самого фонтана в заповеднике, где 10 лет назад вернула свою память о прошлом. Старые раны давно зарубцевались, взамен им пришло долгожданное семейное счастье. Я 3 раза стала сестрой. Это ввело в ступор целителей всего мира. Мои родители лишь сокрушались, что не рождается больше девочек. «Сейчас ты расскажешь, из-за чего обиделась на Алисдейра?» — весело спросила подруга. «Расскажу», — в тон ей ответила я. «Он избил моего практиканта». «Что сделал?» Сай даже не пыталась скрыть удивление. «Что слышала?» — вздохнула я. «А лечить парня пришлось мне». Подруга рассмеялась. «В последнее время Алисдейр стал сильно ревновать», — заметила она. «Конечно, ведь я больше времени уделяю своим ученикам», — хмыкнула я. «Не могу же я постоянно быть беременной и сидеть с детьми?» Сайонал нежно погладила свой уже довольно большой живот. «Скоро на свет у нее и Рея, кстати говоря, моего друга по школе стихийников, появится первенец. Я познакомила их еще 5 лет назад. Именно тогда Рей влюбился в нее и 3 года добивался взаимности. И, судя по пунцовому лицу подруги, когда она смотрела на него, чувства были взаимными. То, что он не принадлежал к знатному роду, не являлось препятствием для их свадьбы, которая состоялась 1 год назад. Ведь у него было огромное преимущество перед всеми претендентами на руку и сердце Сайонлс. Он мог касаться ее, не боясь потерять дар. Что, кстати говоря, выяснилось во время пощечины, которую Сай отвесила Рею, забыв, что на ней нет перчаток. «Ты вредная!» — в который раз заявила подруга. «Так и не раскрываешь мне, кто же у меня родится!» «И не скажу!» — не сдержавшись, показала язык. «Кем бы ни был твой первенец, любить его меньше ты все равно не станешь». «Конечно, но я так боюсь!» «Я же говорила, твой дар не будет на него действовать!» Поспешила я успокоить подругу. «Мне сложно в это поверить», — обескураженно улыбнулась она. «Поверь, все будет хорошо, нашим детям понравится играть вместе». «Вряд ли Мартину и Леоните захочется возиться с мелким», — рассмеялась Сай. «А я не о них говорю», — подмигнула ей я. Подруга поперхнулась и по-новому взглянула на меня. «Неужели ты... Сколько?» 3-й Сайш. Расплылась я в довольной улыбке. «А Алисдейр знает?» «Если бы знал, давно бы запер меня», — вздохнула притворно. «Да, он точно запрет», — согласилась со мной подруга. «Чего я не знаю и почему должен тебя запереть?» — раздался голос любимого. Я обернулась. К нам приближались Ри и Алисдейр. Сев рядом с нами на лавочку, каждый обнял любимую жену. «Ну так что?» — начал Алисдейр, но его прервал Рей. «Скажешь, кто у нас родится?» Я посмотрела на Сай, которая счастливо откинулась на грудь Рея и последовала ее примеру. «Так уж и быть, уговорили», — сдалась я. «Надеюсь, в будущем наши дети поженятся». Насладившись ошарашенными взглядами Сай и Рея, я продолжила. «Любимый, у нас скоро появится 2-я дочка». Спустя 20 лет. «Лика, они меня с ума сведут!» В который раз воскликнула подруга и устало опустилась в кресло. «Сай, близнецы опять перевернули твой дом?» Я, наконец, оторвалась от очередного дипломного проекта и подняла голову. Через 5 лет после рождения первенца подруга подарила мужу 2 обворожительных дочек. 15-летние непоседы были очаровательны и не менее проказливы. «Еще бы!» — в сердцах воскликнула мать 3 детей. «Анжи и Жанни ни при чем. Я говорю о наших с тобой детях». «Салей что-то натворила?» Я нахмурилась. Моя 2-я дочь своим нравом пошла в отца. В ней не было той легкости и воздушности, как во мне. Тяжелый, непримиримый характер. Она с неохотой признавала свои ошибки и во всем старалась подражать отцу. Но, несмотря на это, она дорожила мнением Мартина и очень любила Аниту. «Свадьбы не будет!» — — огорошила меня подруга. «Как это? Еще до рождения дочери я рассчитывала, что Салей и Деймонд полюбят друг друга». Так и вышло. Их детская привязанность переросла в сильнейшее чувство. Однако, учитывая характеры двух гордецов, любовь постоянно выливалась в проблемы. Деймонд ревновал Салей, а та специально выводила его из себя. Но всем тревогам пришел конец на зимнем балу, когда Деймонд сделал предложение Салей, и та приняла его руку и сердце. Честно скажу, мы с Сай тогда не сдержали облегченных вздохов. И даже мой всегда невозмутимый сын Мартин вздохнул спокойно, прижимая к себе свою красавицу-жену. Зимний бал, кстати, был богат событиями. На нем наш старший сын объявил о скором появлении своего наследника. «Значит, скоро я стану бабушкой». Верилось с трудом, учитывая то, что я так и не постарела. «Мы с мужем останемся вечно молодыми для этого мира. Впрочем, как и наши дети и их избранники. Но я давно научилась накладывать на себя морок, чтобы не привлекать особого внимания завистников». И не заставлять страдать сердца своих родителей, которые и так понимали, что час, когда их и моих братьев примет земля, станет для меня ударом. И вот, когда до намеченного торжества оставался один Сайш, подруга заявляет, что наши дети не поженятся. «Лика, спокойно!» — предупреждающе выдохнула Сай. «Твоя сила!» «Прости, моментально взяла себя в руки, хотя далось мне это непросто. Увижу свою младшенькую, надеру уши». «Что она натворила?» «Они», — поправила меня Сай. «Так, еще этого не хватало. Ладно, моя сумасбродная девочка, но Деймонд...» «Они вдруг решили, что им рано связывать себя узами брака, и привели в пример Мартина, который женился почти в 30 лет». «Что?» «Меня уже трясло от гнева». «Нет, с одной стороны, я была полностью согласна с выводами детей, но учитывая, что на других ни он, ни она не посмотрят, то брак, наоборот, очень правильное решение. Никто не заставит их вдруг осесть дома и заниматься текущими делами в государстве вампиров. Салей хочет учиться в АВМ. Не думаю, что Деймонд ей станет препятствовать в этом. А Мартин... Он так долго искал свою особенную...» Мой повзрослевший ребенок, день за днем наблюдая за отношениями матери и отца, за нашими любовью и счастьем, мечтал о своей семье. Но ни одна из девушек не пришлась ему по сердцу. И всего год назад он, наконец, встретил свою единственную в лице Алисии. «Любимая?» В гостиной появился Алисдейр, который почувствовал всю степень моей злости. «Они решили расторгнуть помолвку!» Сходу выдала мужу его любимицу. «Опять?» Одна бровь взметнулась вверх, но больше он не сказал ни слова. «Что же мы будем делать?» На пороге появился Рей. «Не мешать», — хмыкнув, сообщила им. «Ровно через Сэш они поженятся».